Американская легенда о собаке. Нагай Чо, создатель, позвал собаку и приступил к сотворению мира. Он поставил 4 больших столба по краям земли, чтобы они поддерживали небо. Из земли он сделал мужчину, а вслед за ним женщину. Солнце стало горячим, луна холодной, и повсюду выросли деревья. Волны затанцевали на поверхности океана, и морские существа поплыли и преисполнились радости. Тогда Нагайчо увидел, что земным существам нужна вода. Он надавил своими ступнями на землю и прошел, оставляя глубокие следы так, что получились реки. Он проткнул землю пальцами, и из нее забили родники. И лоси, и олени пришли на водопой к рекам и ручьям. «Пей», — сказал Нагайчо собаке. И собака стала пить свежую воду, и Нагайчо сам лег на землю и начал пить. «Хорошая вода», — сказал он, — «все будут пить ее». Затем Нагайчо перегородил реки утесами и сделал озера и пруды. «Попей этой хорошей воды», — сказал он собаке. «Пей же, мой пес». И собака пила. И Нагайчо лег на землю, опустил лицо в воду и пил. «Хорошая вода», — сказал он. «Медведи и люди тоже будут пить ее». Затем Нагайчо населил ручьи саламандрами, черепахами и маленькими морскими угрями. Он пустил в горы гризли, оленей, пантер и зайцев. «Ступай вперед, мой пес», — сказал он. «Давай посмотрим на все наши творения. И право, мы неплохо с тобой поработали». Все на земле разрасталось, и все созданное на ней приумножалось, и Нагайчо со своей собакой отправился домой, обратно на север.